Москва, Россия. 13 мая 2006 года. Через час они подъехали к дому Караева. Здесь уже закончили работу оперативники из отдела Малярова. Квартирные воры были как раз по его части. Но воры оказались странными. Они осторожно открыли входную дверь, даже не повредив замка. Словно у них были запасные ключи или качественные отмычки. На кухне они выпили воды в ожидании хозяина квартиры и даже помыли чашку. Ничего не трогали, ни к чему не прикасались, и нигде не было ни одного отпечатка пальцев. Докладывающий Малярова старший оперативник удивленно показывал на квартиру. «Непонятно вообще, зачем они залезли», — доложил майор. «Как будто хотели просто покуражиться». «Нет», — ответил Малярова. У них был конкретный план. Это не воры Магазов, это убийцы. Профессиональные убийцы, которые нигде не оставляют следов и моют за собой чашки. Их не интересуют личные вещи хозяина или его посуда. Их интересует он сам. «Откуда вы знаете?» Не понял майор. «Знаю», — кивнул Малярова. «Ты выяснил, кто здесь живет?» «Да», — ответил Магазов. Сотрудник службы безопасности компании «Лукойл» Тимур Аркадьевич Караев и бывший полковник ФСБ, работавший еще со времен КГБ, добавил Малярова. «Мой большой друг и знакомый. Это тебе сообщили?» «Нет», — виновато ответил майор. «Видишь, как плохо? Ты пригласи кинолога с собакой, натренированный на взрывчатку. Пусть погуляет по квартире. Очень может быть, что эти типы оставили здесь такой подарок на прощание». Майор удивленно смотрел на своего руководителя. «Я все сделаю», — сказал он. «Но зачем взрывчатка? Они же не сумасшедшие». «Вчера я говорил то же самое», — кивнул Семен. «А потом увидел, как взорвали и сожгли мою машину. Ты слышал о моем «Жигуленке»?» «Мы все об этом знаем». «Хорошие новости быстро расходятся», — согласился Малярова. «Так вот, это были те же самые люди. И я вчера говорил, что они не сумасшедшие. Оказалось, что чокнутый — это я». «Мы все сделаем», — заверил его Магазов. «Сделай, все внимательно осмотри». Подполковник прошел по комнатам, заглянул в спальню, в ванную, подошел к своему другу. «Ты знаешь, мне у тебя понравилось. Идеальный порядок. Может, мне стоит подумать и тоже найти домработницу? Хотя бы на один раз в месяц». «Может, ты лучше переедешь ко мне?» — предложил, улыбнувшись, Караев. «В кабинете есть большой диван». «Нет», — ответил Малярова. «Ты все равно храпишь, а я не могу, когда рядом посторонний. Даже когда рядом женщины. Все время чувствую их присутствие. Уже привык к своему одиночеству. А ты как?» «Держусь, но женщин стараюсь сюда не водить. Потом долго чувствую их запах». «Ты у нас эстет», — согласился Малярова. И в этот момент позвонил его телефон. Он достал аппарат. «Что там у тебя? Какой телефон?» «Ах, тот самый. Ну давай, расскажи мне про него». «Как вы и сняли?» «Через кого?» «Не может быть». Он посмотрел на своего друга. «Наши сотрудники официально выясняли, откуда звонили. Им дали справку, что звонили из ФСБ. Они тоже проверяли. Может, твоя знакомая дамочка ошиблась?» «Она начальник технического отдела в Центре специальной связи и информации Федеральной службы охраны», — возразил Караев. «Как ты только все это запомнил?» «Два года назад, в августе 2004-го, был подписан указ о Федеральной службе охраны», — вспомнил Караев. «Там особо оговаривается, что в состав ФСО включается служба специальной связи и информации при ФСО. Руководитель службы считается первым заместителем директора ФСО и имеет еще 5 своих заместителей. Это я точно помню. Но за год до этого 2 главных управления ФАПСИ были переданы в ведение ФСБ. Это я точно знаю». «Можно запутаться в этих названиях», — нахмурился Малярова. «Значит, кто-то врет. И врет сознательно. Либо те, кто дал нам эту справку, либо твоя дамочка. Зачем ей врать? Никакого резона, если, конечно, ей не приказали». «Я с ее мужем погибшим работал», — негромко сообщил Караев. «Хорошо знаю их семью. Она не будет врать». «Предположим», — согласился Маляров. «Тогда выходит, что они решили нас просто кинуть. Дали неправильную информацию на запрос нашего УВД. Это тебе не шутки. Получается, что они не хотят с нами сотрудничать. Ты знаешь, как обижаются милиционеры, когда товарищи в мышиных пальто не хотят с ними работать? Вы же элита, общаетесь с дипломатами и разведчиками, ходите на приемы, бываете на светских раутах, а мы занимаемся всяким дерьмом, ловим шпану, общаемся с алкашами и бомжами. Но когда нам еще и указывают свое место, вот здесь у нас начинают сдавать нервы. Нельзя с нами так себя вести. Мы можем обидеться. А ведь милиция – главная сила в этом государстве». «Гениальная тирада в защиту милиции. Но к делу. Надо все-таки выяснить, кто дежурил вчера в ФСО. Они нам не скажут», – мрачно возразил Маляров. «Нигде не говорят. Ни ФСБ, ни в СВР, ни в ФСО. Про военных я вообще не говорю. Считается, что таких организаций, как ГРУ, и не существует. Попробуй получить у них какую-нибудь справку или поговорить на тему их работы. У меня был случай, когда погиб один офицер ГРУ. Обычная автомобильная авария. Но он столкнулся с машиной, где были воры, один из которых тоже пострадал. Они собирались сбежать с места преступления. Так вот меня год таскали в прокуратуру. В военную прокуратуру. Целый год. И я до сих пор не понимаю, почему я должен отвечать за столкновение их сотрудника с ворами». «У них всегда была самая засекреченная организация», — улыбнулся Тимур. «И насчет твоего Саевича. Я в понедельник поеду к нему в страховую компанию. Хочу проверить, как он работал. Судя по тому, с каким оружием он к тебе ворвался, его портрет обязан висеть на доске почета местной страховой компании. Пусть только попробуют мне сказать, что он был вольным художником». «Они тебе так и скажут», — возразил Караев. «Это нам ничего не даст. Нужно возвращаться и искать ниточку ФСО». «Нельзя», — прервал его Семен. «Неужели ты ничего не понимаешь? Сядь и успокойся. Мы ведь подставим невольно твою дамочку. Ее оттуда выгонят, если выяснится, что мы знаем, откуда звонили. Раз они дали информацию, что звонили из ФСБ, то мы должны поступать так, словно уверены в этом звонке из твоего бывшего ведомства». «И ничего не будем проверять?» «Конечно, будем, но осторожно». Караев прошел в спальню и достал небольшой чемодан, чтобы сложить в него запасную одежду. Похоже, Семен прав. В ближайшие несколько дней ему лучше не появляться в этой квартире. «И еще тебе нужно взять отпуск за свой счет», — напомнил Маляров. «Чтобы не появляться на работе, где тебя могут легко вычислить. Переедешь пока ко мне. И не забудь мне напомнить, чтобы я отдал тебе свое именное оружие. Пока тебе вернут твой пистолет, пройдет целый год. Они могут держать его у себя сколько угодно. Насчет звонка из ФСО. Есть у меня знакомый в этой организации. Может, стоит попробовать его найти? Только сегодня суббота. Он будет на даче. Но все равно попробуем. Дело-то важное. А заодно поедем и к Саевичу, не откладывая на завтра. Раз они работают в выходные дни, как передовики труда, мы тоже ответим ударным трудом на их заботу о нас». Он снова достал свой телефон. «Снова, — говорит Маляров, — проверьте там по компьютеру и назовите мне домашний адрес погибшего Саевича. Нет, я поеду к нему сам. Да, мне нужен его домашний адрес. Спасибо». Семен вышел из квартиры. Подождал, пока Караев выйдет следом за ним со своим чемоданчиком. Он закрыл дверь, взглянул на своего друга и пожал плечами. «Они все равно вскроют ее, если захотят», — сказал Тимур. Затем они спустились вниз, где их уже ждал Егор на своей машине. «Егор, у тебя оружие с собой?» — негромко спросил Маляров, усаживаясь рядом с ним. «Да», — кивнул молодой сотрудник. «Тогда давай прямо. Поедем в гости к мертвецу. Судя по нашим данным, у него осталась большая семья. Мать, жена, двое детей». «Я не поеду», — вдруг сказал Тимур. «Остановите машину. Я возьму такси и поеду к тебе домой». «Что ты говоришь?» «Не понял Маляров». «Не могу туда ехать. Я убил их отца. А ты меня туда везешь. Не хочу и не могу». «А если бы он убил тебя, было бы лучше?» — поинтересовался Маляров. «И твой сын остался бы без отца. Так было бы лучше». «Все равно не могу. Останови машину». «Хорошо», — согласился Семен. Ты посидишь в машине вместе с Егором, а я поднимусь к ним в гости. Заодно узнаю, каким страховым агентом он был». Караев молчал, глядя в окно. Они ехали довольно долго, минут 40. Наконец машина остановилась у типичной хрущевской пятиэтажки. «Никуда не выходи», — строго предупредил Семен. «Я сейчас вернусь, а ты, Егор, держи оружие наготове». Он пошел в подъезд, чтобы подняться на пятый этаж, где жил покойный Саевич. Его не было минут 10. Наконец он появился на улице. Но не один, а в сопровождении высокого мужчины лет 40, одетого в майку и джинсы. Они подошли к машине. Тимур удивленно смотрел на подходивших. Кто это может быть? «Познакомься», — предложил Семен, указывая на незнакомца. «Это Валерий Саевич, страховой агент». Караев улыбнулся. Все было правильно. У нападавшего были документы на чужое имя. Все так и должно быть. «Очень рад видеть вас живым и здоровым», — искренне сказал он. «Спасибо, товарищ Саевич», — кивнул Маляров. «Вы нам очень помогли. И ваши водительские права тоже в порядке. Можете их забрать. Значит, «Волга», которая находится на стоянке, принадлежит вашей компании, и вы на ней ездите, верно?» «Правильно», — сказал немного напуганный Саевич. «Мы занимаемся в основном страхованием автомобилистов. Сейчас указ вышел об обязательном страховании». «Я знаю», — кивнул Маляров. «Спасибо еще раз. И до свидания». Он пожал руку ничего не понимающему Саевичу и уселся рядом с Егором на переднее сиденье. Егор улыбнулся, но ничего не сказал. Семен обернулся к своему другу. «Вот такие у нас дела, товарищ полковник», — негромко сказал он. «Теперь нам еще нужно выяснить, кто такой этот убитый и как он сумел получить водительское удостоверение и документы на чужое имя». «Ты случайно не знаешь?»